Интересная статья на Народном славянском радио. Максим Макаренков. «Пойдем на речку». Голубоглазая девочка, светленькая, в помятом сарафанчике и стоптанных босоножках, на вид лет 6-7, лежала на кровати, свернувшись калачиком, и смотрела на меня затравленным зверьком. «Вы кто?» Голос сиплый, испуганный. «Живу здесь. Есть хочешь?» Спросил я, не двигаясь, и так испугалась. Девочка кивнула. «Я заблудилась. Шла-шла, страшно так». Набив рот хлебом с колбасой, она осмелела. «Потом смотрю, домик стоит на поляне. Я постучалась, не отвечает никто. Я и зашла». Она посмотрела на меня и серьезно сказала. «Вы дверь не заперли. А если бы воры?» «Нет тут воров», — ответил я, пододвигая к ней тарелку с черешней. «Давай, налетай». После еды глаза у гостьи стали слепаться. «Ляг, поспи, вечер уже», — кивнул я на кровать. «А вы мне поможете?» — она хлюпнула носом. «Страшно так. Я как в лес попала, вокруг скрип, голоса. И как будто рядом шел кто. А потом я в дом забежала, а он вокруг ходил. Я видела, высокий, белый совсем». Ее била крупная дрожь. «Он меня с собой звал. Голос такой не страшный, а мне страшно. А он все говорил, чтоб я с ним шла. Я подушкой накрылась и не слушала. Совсем-совсем не слушала. Он снова придет?» «Не придет, спи. Завтра проснешься и пойдем с тобой на речку». «Там папа с мамой, да? Они же ищут. Мы все вместе гуляли, а потом меня оса укусила. Или пчела». Она поморщилась и потерла живот. «Под платье залетела и укусила. Я испугалась и побежала. Не знаю, там они или нет, но оттуда тебя проводят». Я расстелил постель, и девочка тут же юркнула под одеяло. «Свет не гасите только, ладно?» «Хорошо». Я вышел на крыльцо, сел на верхнюю ступеньку и стал думать. Я думал дрожащие в августовском небе звезды и легкий ветерок, что прячется в еловых ветвях. Уханье совы и гудок дальней электрички, черные верхушки деревьев и отсвет городских огней на горизонте. Прислонился затылком к перилам и закрыл глаза. Внутри противно ныло и шептал голос, напугавший девочку прошлой ночью. И я стал думать тихую ночную речку и запах воды, от которого щемит сердце, прохладу и туман, закутавший прибрежный луг. Ухнула сова, я улыбнулся. Заканчивалась ночь. Надо приготовить нехитрый завтрак и показать малышке, где умыться. Она проснулась рано, сметелила бутерброды с сыром, выпила чашку чая и заерзала на стуле. «Пойдем», — кивнул я, и мы пошли на речку. «А нам далеко идти? А почему больше никого нет? Вы совсем один живете? Вы воров не боитесь? Дверь совсем не закрываете?» Мы шли по тропинке, девочка носилась вокруг, голова понемногу пухла от ее вопросов, и я улыбался. Мелькнуло за деревьями что-то белое, зашептал внутри дружелюбный голос. Я погладил девочку по растрепавшимся волосам и скомандовал. «Прибавили шаг, уже чуток осталось». Мы вышли к реке. Дальний берег терялся в густом тумане, спускалась к воде широкая утоптанная тропа. У берега ждала лодка. Перевозчик ходил по берегу, разминал затекшую шею. Увидев нас, приветливо помахал рукой. Чуть правее из леса вышел Влад с попутчиком. Молодой, коротко стриженный парень что-то оживленно рассказывал. Увидев лодку, пожал Владу руку, хлопнул по плечу и побежал к берегу прямо по траве. «Беги к лодке, дядя тебя на тот берег перевезет». «А вы как же? Вы со мной не поедете?» Девочка заволновалась, закусив губу, оглядывалась то на лодку, то на меня. И, что-то поняв разом, успокоилась. «Спасибо, он ведь мне тоже поможет». Голубые глаза смотрели серьезно и устало. «Обязательно. Ну, беги». Чуть подтолкнул я ее. И она побежала. Я сел на траву, закрыл руками лицо и крепко растер. Плескалась вода, доносились с реки голоса. Хохотнул парень, который пришел с Владом. Что-то звонко спросила девочка. Влад подошел, сел рядом, тяжело отдуваясь. «Знаешь, иногда смотрю, как ты их водишь, так выть хочется», — покачал он головой. «Я с мужиками иду, и то идешь, а самому хоть в петлю лезь, хоть и хорошее дело вроде делаешь, а...» Он замолчал, сунул в рот травинку. Внизу парень взял девочку на руки и понес к лодке. Перехватило вдруг горло. «Даже представлять не хочу, что будет, если мне придется свою провожать. И каждый день думаю, вдруг возвращаюсь, а там она меня ждет. И думает, что заблудилась, и не помнит. Оса. Понимаешь, оса ее укусила». Я кивнул на лодку. Перевозчик уже оттолкнул лодку от берега, и она тихо уходила в туман. «За что? За что? Вот так? Почему?» Влад тоже смотрел, как уходит лодка к тому берегу, который мы с ним никогда не видели. Я покачал головой. «Не знаю, не знаю, друже. Я лишь провожаю их. Я рядом, чтобы им не было страшно. Почему? Не знаю. Просто это правильно». Текст читала Елена Андреева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг